Lotus, do not fear. His album You'll Be Safe Forever, выпущен австрийским лейблом Editions Manor. Lotus – одно из имен влиятельного британского электронного артиста, основателя культовой группы Seeker, участника проекта Скала Марка Ван Хоена. Более подробно познакомиться с его новой работой вы сможете в ближайшем выпуске передачи «Музыка без слов», которая, как обычно, появится в эфире «Радио России» в ночь с понедельника на вторник в 0 часов 30 минут. А нашу программу продолжает нью-йоркское арт-панк-трио «Е-Е-Е» с песней «Sacrilege» из альбома «Москита», изданного лейблом «Интерскоп».